Не пора ли, не пора ли нам игрушки собирать? Мы все игры доиграли, больше не во что играть. И в любви не портить крови, ибо знаю наперед, что количество любовей в качество не перейдет. Не изменяй, ты говоришь, любя. О, не волнуйся, я не изменяю. Но, дорогая, как же я узнаю, что в мире нет прекраснее тебя? Цыганка. Я верю цыганке. Мне счастье она нагадала. По жесткой ладони всю прошлую жизнь рассказала. Она мне сказала по линиям четким и ясным. Всю жизнь был любим и всю жизнь был несчастным. Она мне сказала с лукавым цыганским азартом. Во многих же семьях красавицам спутал ты карты. Скажу имена их, да только не надо скупиться. Скажи-ка, а, впрочем, зачем же? Напрасно трудиться. Я верю цыганкам. Они, как поэты-провидцы, всю жизнь они смотрят на разные встречные лица. Всю жизнь они бродят, всю жизнь они новых встречают. И радость, и горе, все, все они в нас замечают. И сам я бродяга, и многое-многое знаю. Сказал я цыганке, давай я тебе погадаю. Стройным хвастая станом, высотою груди, очень уж иностранно, на меня не гляди. Мое имя Василий, ты должна понимать, мое имя с Россией хорошо рифмовать. Заграничная. Знаю, каждый за женщину платит. Владимир Маяковский. Хожу, гляжу, толпою влекомый, ломаю язык. I am Russia. Мне за границы ваши знакомы, мне знакомы столицы ваши. Огни рекламные, напряженный, нервный, неоновый перепляс. Женщины, женщины, обнаженные. Вот эта жизнь, сплошной ренессанс. О, какое изящество линий! О, какая волшебная синь! Рубенс торговку делал богиней, а вы в торговке взяли богинь. У вас в искусстве особая мера. Пиво продать не мельча ценой. К вам на помощь выходит Венера из пены пивной. Здесь же рядом нежна, румяна, покинув ручьи и рощицы, на черном угле лежит Диана, лежит бедняга и морщится. Все расписано, как по нотам, богини все же возносятся, богини торгуют только оптом, а смертные только в розницу. Всюду-всюду, в купальнях, в альковах, рыночным светом рассвечены, в сексокнигах, в сексоальбомах, женщины, женщины, женщины. И сам кричал я, женщину славьте, вот их 40, и все заснятые в разных позах, и даже, представьте, одна на кресте распятая. На том кресте из грубого бруса, как символ зла и безвкусицы, простерлась, вроде бы Иисуса, дебелая Иисусица. Господу Богу должно быть жутко, Богу должно быть нехорошо видеть ее подсадною уткой для охотников за барышом. Вспомню, сравню, и гордость накатит, страстью, обидой, тоскою глаз. Каждый из нас за женщину платит, женщиной платит каждый из нас. Бог любви, я снова в сердце ранен. Огради от смертного одра, удержи меня на светлой грани, чистой грани мира и добра. Любка, Любочка. Утром Любкой, ночью Любочкой, отряхнув с души золу, с виноватою улыбочкой проходила по селу. Шла неспешно, будто с ведрами, выводя за шагом шаг. И покачивала бедрами, по привычке, просто так. Обзывали Любку шлюхою. Злые женщины порой начинали слово буквою из алфавита второй. Мужики с недоброй шуточкой свой дневной вершили суд. Шла и знала, ночью Любочкой, утром Любкой назовут. Шла отпетая, небрежная, под лузгу недобрых ляс, всю себя нахально грешную выставляла на показ. Отмечая ночи ложные, на меже вблизи села, на другие непохожая ночь у Любочки была. В играх звездного свечения, с перепевом петухов, ночь любви и очищения ото всех былых грехов. Ночь, не сделавшая просева, ночь, не вспомнившая зла, Ничего с души не сбросила, все с собою понесла. Тихо, полное смирение, понесла в рассветный дым новое сердцебиение рядом со своим.